бывают собеседники-вампиры. В твоей ситуации им может быть человек, которому просто скучно. И если это так, то даже если ты будешь петь соловьем, это не решит твоей главной задачи. Да, ты скрасишь его досуг, но и только. Иногда при трудоустройстве полезно использовать клонов. Во-первых, в целях разведки. Свой человек, который прощупает фирму и пройдет собеседование накануне твоего визита, сможет посоветовать тебе много полезных приемов. Ты сможешь избежать ошибок, которые непременно допустил бы, если бы отправился на собеседование без клон-разведки. Во-вторых, клоны бывают полезны как фон. В этом случае их нужно запускать непосредственно перед собой и внимательно следить за тем, чтобы между вами не вклинился твой настоящий конкурент. Разумеется, поведение и облик клона при этом должны быть таковы, чтобы ты на его фоне выглядел предельно выигрышно. Имей в виду, особенно при завоевании руководящего поста, что боссы привыкли различать людей, пришедших пешком и приехавших на авто. Между прочим, автомобиль, пейджер или мобильный телефон можно взять на прокат и использовать их как декорации. Да, демонстрация обеспеченности иногда необходима. Мне приходилось наблюдать за собеседованиями, на которых работодатель нисколько не стеснялся напрямую спрашивать о том, что из дорогих вещей было последней покупкой претендента на работу. Наверное, в таких случаях нужно спокойно признаваться, что только на прошлой неделе вы купили подержанный автомобиль, например, 2-летний Линкольн. Вопросы, касающиеся благосостояния кандидата, могут быть обусловлены многими причинами. Вот только 3 из них. Во-первых, если ты зажиточен, то не будешь слишком нагло воровать у хозяина. Во-вторых, если ты давно не делал дорогих покупок, значит, нуждаешься давно и работу ищешь тоже давно. Человек, который долго ищет работу, всегда имеет какой-то скрытый изъян. В этом на собеседовании не признаются, а вопрос о покупках позволяет заглянуть в твой тайник. Ну а в-третьих, это один из тех вопросов, которые трудно держать. И в ответе характер претендента раскрывается достаточно полно. Под собеседованием обычно почему-то подразумевают процедуру обмена. На свои вопросы работодатель получает ответы потенциального сотрудника. Обратную ситуацию соискатели рабочего места почему-то не моделируют, хотя многие книги, посвященные технике поиска работы, в главах, посвященных прохождению собеседования, уделяют вопросам соискателя работы достаточное внимание. Какую бы схему вопросов соискателя ты ни принял, учти одну широко распространенную ошибку твоих предшественников. Те, кто проводит собеседование, видели всякое, то есть к твоим вопросам они готовы. И не нужно расшаркиваться, объясняя, почему тебе взбрело в голову спросить о такой глупости. Не ломай ответ работодателя своими суетливыми пояснениями к вопросу. Если ты ляпнул таки глупость, смирись. Если спросил дельное, дай собеседнику высказаться без твоих подсказок. Задав вопрос, помни о следующем. Ты наверняка спросил о чем-то важном, может быть, о чем-то решающем для твоего трудоустройства. Значит, тебе нужно услышать в ответ не то, что услышать хочется, а то, что отражает реальную ситуацию на фирме. Поэтому не давай работодателю возможности по твоим комментариям построить ответ, который тебе подойдет. Пусть отвечает вслепую, но сам следи за подсказками неопытного переговорщика. Перешагивая порог новой фирмы, помни, ты входишь в обитель клана, который еще не знаком тебе. Но ты знаешь, этот клан жив в частности и из-за того, что обладает достаточной враждебностью ко всему, что его окружает, в том числе и к тебе. За всем их радушием есть лишь одно, в чем эта враждебность отражается с самых первых минут разговора. Это язык. Чем более замкнут и чем более сосредоточен на себе клан, тем сильнее отличается от общеупотребительного языка их сленг, жаргон, профессионально-терминологическая лингва. Проявляй осторожность в кругах со сложным словарем и языком. Люди этих кругов настроены к чужакам враждебно. Кроме языка и состава словаря, учитывай в собеседнике пол, национальность, вероисповедание, политическую и жизненную ориентацию, его ближайшие и дальние цели, теневые интересы, его связи, покровителей, положение, рабочее, социальное, профессиональное, уровень образованности и обеспеченности, состояние здоровья, психическую стабильность и все прочие пункты из приведенного выше досье. Во французском иностранном легионе существует понятие «дух Чичероне». У местечка под таким названием солдаты легиона якобы впервые продемонстрировали в пику расхожему мнению о меркантильности наемников потрясающий командный дух. Уже на стадии трудоустройства можно с воодушевлением поддерживать разговоры работодателя об их фирменном «духе Чичероне». При этом вовсе не обязательно позволять себе этим духом пропитаться. В продолжении принципов карнегианства заставь работодателя признать, что ему нужны люди именно такие, как ты. Этого будет достаточно для того, чтобы даже самый тупой босс догадался, что именно ты для него незаменим. Вам ведь нужны те, кто работает сверхурочно? Парни, которые не задают лишних вопросов и умеют держать язык за зубами, всегда были в цене, не правда ли? В конце концов, главное вовсе не деньги, а удовольствие работать на такого типа, как ты. Медуза холодна и скользка. Представь себе ощущение купальщика, прикоснувшегося к этому очаровательному существу. Соприкосновение с тобой и твоим очарованием должно воодушевлять. Об этой способности хорошо написал Энкельман.